Глава 14. Джимми и чудовище с зелеными глазами. На этот раз Белдингсвилл не встречал Полианну ни с цветами, ни с духовой оркестрой, потому, быть может, что мало кто знал о дне и часе ее приезда. И все же, когда она вышла из вагона вместе с тетей Полли и доктором Чилтоном, недостатка в радостных приветствиях не было. Само собой, едва успев распаковать вещи, Полианна бросилась навещать своих друзей и, как сказала Нэнси, несколько дней летала по городу, как угорелая. Не успеешь на нее пальцем указать, как она уже где-нибудь в другом месте выскакивает, прям как чертик из шкатулки, прости господи. Разумеется, где бы ни появлялась Полианна, первым делом ее спрашивали о том, как ей понравился Бостон. Отвечала она на этот вопрос по-разному, то покороче, то подлинней. А самый обстоятельный разговор об этом городе у нее произошел с мистером Пендлтоном. Он, как и все, спросил Полианну о Бостоне, и она ответила, задумчиво нахмурив брови. «Бостон мне понравился. Я даже полюбила его. Отчасти». «Полюбила, но не весь?» — улыбнувшись, уточнил мистер Пендлтон. «Ага». «Там есть и такое. Нет, я, конечно, ничуть не жалею, что поехала», как всегда торопливо и многословно принялась объяснять она. «Мне там очень хорошо было. Просто замечательно. Правда, кое-что мне показалось странным. Знаете, там почему-то принято обедать не как у всех нормальных людей, а совсем уже вечером. Ну, а это, в общем-то, не страшно». А так там все ко мне очень хорошо относились. А уж сколько всякого я там повидать успела. Банкер-Хилл, например. Это холм такой, где во время войны за независимость наши англичанам по первое число всыпали. Правда, потом отступили. Там сейчас стоит такой высоченный обелиск. В городском саду много раз была. И на автомобильной экскурсии по Бостону, и в музеях. Сколько я там видела картин и разных статуй, даже сосчитать не могу. А еще там улицы тянутся, тянутся без конца, а вдоль них магазины, и в витринах чего только нет. И люди, конечно. Никогда сразу столько людей в одном месте не видела. Уйма! «Ну, это тебе, наверное, понравилось. Ты же любишь людей». — заметил мистер Пендлтон. «Люблю», — коротко ответила Полианна и вновь нахмурилась. «Только что толку от того, что людей много, если ты никого из них не знаешь? А знакомиться мне миссис Кэррио не позволяла. Она и сама мало кого там знает. Даже с соседями не знакома». В разговоре повисла недолгая пауза, после чего Полианна продолжила, вздохнув. «Я думаю, мне больше всего именно это и не понравилось. То, что люди там не знают друг друга. А куда лучше было бы, если б знали?» «Вот вы только представьте себе, мистер Пендлтон, в Бостоне не только широкие улицы с магазинами. Есть там и узенькие грязные закоулки. И там тоже живут люди. Много людей. И у них нет денег даже на рыбные тефтельки с бобами. А уж одежда на них. Хуже даже, чем то, что в церковных пожертвованиях попадается. И тут же есть совсем другие люди. Та же миссис Кэррио, скажем, которые живут в роскошных особняках, одеваются, как картинки в модных журналах, а еды у них столько, что девать некуда. Так вот, если бы познакомить тех людей с этими...» «Постой, постой, дитя мое!» С добродушной усмешкой перебил ее мистер Пендлтон. «А тебе никогда в голову не приходило, что те люди и эти просто не стремятся узнать друг друга?» «За всех не скажу», — не спешила сдаваться Полианна. «А некоторые как раз стремятся. Да вот хоть Сейди Дин, например. Она в большом магазине банты продает. Красивые, между прочим, банты. И ленты еще. Так она хочет знакомиться с людьми. Я представила ее миссис Кэррю, и миссис Кэррю пригласила ее к себе в гости на Новый год. А еще тогда к нам пришли Джейми, Джерри и Томми Долан, и его сестра Дженни, и много кто еще. И миссис Кэррю была рада с ними познакомиться. А если так, то, я думаю, и многие другие, такие же, как миссис Кэррю, тоже были бы рады познакомиться с другими, только не знают как. А мне, конечно, не под силу было бы их всех подружить. Да я и сама не так уж многих в Бостоне знаю. Но если бы они смогли узнать друг друга, и богатые могли дать бедным часть своих денег... Тут мистер Пендлтон вновь со смехом прервал ее. «Ах, Полианна, Полианна!» — покачал он головой. «Боюсь, что ты слишком глубоко копать начинаешь. Так, глядишь, недалеко и до того, чтобы видной общественницей стать. Социалисткой». «Кем-кем?» — переспросила она. «Я не знаю, что такое социалистка или это общественница, но если это от слова «общаться», тогда да. Я очень люблю с людьми общаться. Хорошо, буду общественницей». «Ничуть не сомневаюсь в этом», — усмехнулся мистер Пендлтон. «Но когда дело дойдет до твоего предложения, чтобы богатые поделились с бедными, знаешь, тут ты можешь столкнуться с очень большими трудностями». «Я понимаю», — вздохнув, кивнула Полианна. «Меня об этом миссис Кэррю уже предупреждала. Говорила, что я ничего не понимаю, что это порочная практика, и она приведет к пуперизации. Не знаю, что это такое, пуперизация, но, наверное, что-то не очень хорошее». «Имеется в виду пауперизация, массовое обнищание населения». Мистер Пендлтон тихонько давился от смеха, но Полианна, не сбиваясь, неслась вперед, как паровоз под горку. «Ну ладно, пуперизация там или нет, а я все равно не понимаю, почему у одних людей всего полно, а у других вообще ничего нет, и мне это не нравится. И если когда-нибудь у меня станет много всего, я обязательно поделюсь с теми, у кого хоть шаром покати, и никакая пуперизация и порочная практика меня не испугает и никуда не приведет. И...» Ну, тут уж мистер Пендлтон сдерживаться перестал и расхохотался так громко, что Полианна сначала испугалась, потом смутилась и, наконец, принялась смеяться вместе с ним. «Ладно», — отдышавшись, сказала она, — «все равно я этого ничего не понимаю». «Да, дитя мое, боюсь, что ты этого не понимаешь», — согласился мистер Пендлтон и добавил, сделавшись вдруг очень серьезным. «Но думаю, между прочим, что и никто из нас этого не понимает. Однако скажи мне, кто этот Джейми, о котором ты не перестаешь говорить с той минуты, как приехала из Бостона?» И Полианна ему рассказала. Заговорив о Джейми, она сразу перестала выглядеть озабоченной и избитой с толку. Полианна любила говорить о Джейми. Здесь все ей было понятно, и не нужно было спотыкаться, пытаясь произнести длинные ученые слова. И кто их только придумывает, интересно. Кроме всего прочего, Полианна была уверена, что история о том, как миссис Кэррю взяла к себе в дом этого мальчика, окажется особенно интересной именно для мистера Пендлтона. Кто лучше, чем он, понимает, что значит присутствие ребенка в доме? Впрочем, о Джейми Полианна рассказывала буквально всем. Ей казалось, что судьба этого мальчика каждому будет так же интересна, как ей самой. Как правило, Так чаще всего и случалось, но однажды Полианну поджидал сюрприз и преподнес ей его, кто бы вы думали, Джимми Пендлтон. «Послушай, трещотка», — сказал он, когда она в очередной раз заговорила о Джейми. «Вообще в этом Бостоне ты видела хоть что-нибудь, кроме твоего ненаглядного Джейми?» «Что ты этим хочешь сказать, Джимми Бин?» — обиделась Полианна. «Я не Джимми Бин», — гордо вскинул голову мальчик. «Я Джимми Пендлтон, чтоб ты знала. А сказать я хочу, что из-за всей твоей болтовни можно понять только одно. В Бостоне нет ничего интересного и примечательного, кроме этого чокнутого мальчишки, который сидит в инвалидном кресле, несет всякую чушь и обзывает белок леди Ланцеглот». «Ну ты, Джимми, то есть Пендлтон», — задохнулась от негодования Полианна. «Джейми вовсе не чокнутый. Он очень хороший. Знаешь, сколько он книжек прочитал? Сколько всяких историй знает? И не только из книжек. Он, между прочим, сам умеет истории придумывать прямо из своей головы. А ты чокнутый, чокнутый. И вовсе не леди Ланцеглот он белку назвал, а сэр Ланселот. Не знаешь ничего про короля Артура и его рыцарей круглого стола, так и помалкивай в платочек». Джимми Пендлтон отчаянно покраснел. Вид у него был подавленный. То неведомое чувство, которое сжигало сейчас его, называется ревностью. Только он этого не знал. Не ведал Джимми Пендлтон и того, что Уильям Шекспир был когда-то такой драматург, в одной из своих пьес назвал ревность чудовищем с зелеными глазами. «Ну и наплевать», — фыркнул он, лихорадочно соображая, как бы ему поддеть ненавистного соперника. И придумал. «Тоже мне герой. И имя у него дурацкое — Джейми. Как у девчонки. Сю-сю-сю. Да это не я один так думаю. То же самое мне еще один человек сказал». «Да? И кто же был тот умник?» Джимми молчал. «Кто это был, я тебя спрашиваю?» — повторила Полианна. Мальчик помолчал, потом буркнул неохотно. «Отец». «Отец? Твой отец?» — поразилась Полианна. «Но постой, откуда он мог знать Джейми?» «А он его и не знал. И не про твоего Джейми так сказал. Это он про меня». Тут юный мистер Джимми Пендлтон надулся окончательно и отвел глаза в сторону. Но чувствовалась при этом в его голосе нежная нотка, которая появлялась всегда, когда он вспоминал о своем отце. «Про тебя?» «Ага. Это незадолго до его смерти было. Мы с ним тогда почти неделю у одного фермера жили. Отец ему в поле помогал, ну и я тоже маленько. А жена у того фермера была добрая, хорошо относилась ко мне и вскоре начала называть меня Джейми. Не знаю почему. Нравилось ей так, наверное. Отец как-то раз услышал это и вдруг рассердился. Сильно рассердился. Сказал, что Джейми — девчоночье имя, и что его сына так звать никогда не будут. Ну и что он вообще терпеть не может это имя — Джейми. Таким сердитым я его, пожалуй, никогда больше не видел. Потому, наверное, и те слова запомнил. Да что там слова? Батя так завелся, что даже оставаться больше у того фермера не пожелал. Так мы с ним в тот же вечер и отчалили. Если честно, мне немного жаль было тогда уходить. Она мне очень нравилась. Жена фермера, то есть. Такая добрая была ко мне». Полианна кивнула. Эту историю она выслушала с сочувствием и большим интересом, тем более что Джимми крайне редко и очень скупо говорил о своем загадочном прошлом, Оно в основном так до сих пор и оставалось для Поллианны тайной за семью печатями. Ну или за шестью. «А что было потом?» — спросила она, совершенно забыв к этому моменту о том, из-за чего, собственно, завязался этот разговор. Из-за девчоночьего имени Джейми. «Что потом, что потом?» — вздохнул мальчик. «Другое место мы потом пошли искать. Там-то отец и умер. А меня в приют законопатили, в душегубку эту». «Ну да. А потом ты из той душегубки сбежал, и в тот же день я нашла тебя у дороги напротив дома миссис Сноу», — кивнула Поллианна. «Там мы познакомились, и с тех пор я тебя знаю». «Да, с тех пор ты меня и знаешь», — негромко подтвердил Джимми и вдруг продолжил совершенно другим, громким и грубым голосом, вернувшись, очевидно, из мира воспоминаний в свое отравленное чудовищем с зелеными глазами настоящее. «И заруби себе на носу! Я не Джимми! Поняла, задавака!» С этими словами он презрительно взглянул на Поллианну, повернулся и гордо удалился прочь. «Ну и хорошо. Зато я могу радоваться, что он не всегда таким бывает», — печально вздохнула Поллианна, провожая полным обиды взглядом удаляющуюся мальчишескую фигурку.